Ваш завтрак, господин Штайнхольд, и свежая печать. Подать кофе сейчас или позже? Позже. Не мешай. Прошу прощения, ваша милость, но двое ваших телохранителей, может им найти комнаты, как-то расположить их? Они в этом не нуждаются. Но они просто стоят и смотрят. Откровенно говоря, ваша милость, это очень тревожно. Может быть, они желают... Они ничего не желают, Велимир. Как вам будет угодно. Именно. Акт 2. Интерлюдия 2. Первая ночь после наступления 80-го года. Ред, ты здесь? Спросил Дайн, откинувшись на спинку стула в своем тайном убежище. Левая рука его была пристегнута к подлокотнику, а из вены он вытаскивал иглу пустого шприца. Да, наконец-то. Ред сидел неподалеку, прикуривая армейскую самокрутку от своей же, покрытой дымящимися углями, руки. Отлично. Идеальный состав. Эффективно подавляет мою раздражительность и нервозность, но оставляет тебя... Потрясающе. А он перестает делать тебя маньяком-психопатом? Нет. Как и не делает тебя остроумным. Дайн отстегнул кожаный хват на руке и начал собирать в коробку склянки и ампулы. Проверь лучше свою консерву, пока он не помер, ломать-копать. Дайн накинул сюртук и подошел к двум контейнерам. Небольшому портативному инкубатору Грабова Хеймса, в котором лежал младенец с маской на лице, и металлическому ящику, на дне которого в искусственной коме находился человек без синих очков. А знаешь, лучше дай ему умереть. Кому? Да обоим. И тот, и другой в моих руках – ключ к фундаментальным открытиям, Ред. И пока я еще ничего не открыл, будь любезен, закрой свой рот. Дайн проверил показатели в датчиках на инкубаторе. Он не может долго так находиться. Ему нужно питание, нормальный уход. Надо валить отсюда. После этого он обернулся на Реда, стоявшего у него за спиной. Встретившись лицом к лицу с наполовину обожженной, дымящейся физиономией бывшего офицера, Дайн отвел взгляд. Я понесу ребенка. А я, наверное, господина Понда, да? Именно. Ред покачал головой. Самый гениальный из идиотов. Или наоборот. Проклятие. Никак не привыкну к тому, что ты умер. Скорее к тому, что ты резьбу потерял. Дайн обошел подвал, обнимая себя за плечи. Мне нужны лишние руки. Эти подойдут? И Ред поднял своим разрушенным дымящимся протезом изуродованную руку синего, лежащую в окровавленном ящике вместе с остальными конечностями. Это даже для меня слишком злая ирония. Он встряхнулся и накинул свой грязный плащ. Я пойду, найду людей. Оставайся здесь, пригляди за ними. Скоро вернусь. Подхватив саквояж, Дайн выглянул за массивную дверь. Убедившись, что ни мертвых птиц, ни кого-то еще там нет, он выскользнул наружу. А Реджи, пожав плечами, приложил руку синего к своему плечу, туда, где начинался протез. Не, длинновато. Пару часов спустя Марк Дайн медленно шел по полупустой продольной улице, принадлежащей одноименной банде, и высматривал какое-нибудь заведение со значком черного котелка. Этот символ, обычно наносившийся дешевой краской по простому трафарету, был знаком того, что это заведение под защитой банды Кувалды, а значит, там есть и его официальные представители. Тем временем на улице творился бардак. Там и тут какие-то люди в масках рисовали стилизованные изображения профиля, солнца с клинками вместо лучей, виселиц и прочего. Особенно выделялся портрет напуганного лорда-секретаря, за которым стоял шепот, кладущий когтистую лапу на голову чиновника. «Такое ощущение, что я что-то пропустил», — сказал Дайн и подобрал с мостовой газету «Будни и факты», вышедшую в первый день года. «Кислот вам в рот, вот ведь новость», — пробормотал он, пробежав глазами единственную статью, озаглавленную просто «Резак. Истина». Это меняет дело еще сильнее. Убрав газету, он наконец заметил изображение черного котелка и направился внутрь кабака. Рыжего он заприметил сразу. Тот сидел за стойкой и пил уже третью бутылку дешевого бряжника. Без лишних слов, доктор-детектив уселся рядом. «Мне нужен кувалда». Рыжий, изрядно пьяный, поглядел на детектива, не сразу его узнав. «О, Дайн, я думал, ты погиб». «Скажи мне, как найти кувалду, и думай так дальше». Рыжий икнул. «Забудь. На, выпей лучше. С новым, мать его, годом». И Рыжий потянулся к бутылке. Дайн схватил его за запястье, останавливая. И Рыжий в тот же миг другой рукой выхватил нож и приставил его к паху детектива. «Никогда не трогай оружие, выпивку и бабу другого мужчины, если не хочешь стать женщиной». Дайн убрал руку, презрительно отводя взгляд. «Я не помогу тебе». «Почему?» В этот момент за окном кабака появилось несколько парней в кожаных фартуках и кепках. Один из них достал замызганную кисть и начал что-то закрашивать на стене снаружи, а остальные, давая всем прохожим понять, что с ними не стоит связываться, встали у входа. «Вот почему! Нет кувалды! Нет банды! Нет никого! Забудь о продольных, чадик! Конец!» «Кто это?» «Мясники! Наши бывшие конкуренты! Когда-то давно мы их выбили, даже скотобойню забрали! Они теперь забирают все, что было нашим». «Твою мать, все как-то слишком быстро меняется». «На, выпей лучше, говорю». «Я не пью. Выпивка для идиотов». «Не стоит так говорить, когда один из таких идиотов сидит рядом и у него нож». «У меня нет времени. Мне нужны люди. 2-3 человека, которые бывали в Первом кольце. Я знаю, у кувалды были такие. Он с их помощью иногда грабил там». «Да, были». Дверь распахнулась, и мясники вошли в заведение. «Личинка, у тебя теперь новый покровитель!» Закричал один из них, тот самый, что закрашивал знак продольных, обращаясь к хозяину. «Как, в общем-то, и у всей улицы. Так что давай, наливай полное, у нас к тебе беседа». Рыжий встал, пошатываясь, но Дайн положил ему руку на плечо. «Их 5, ты один». Рыжий вздохнул с грустным видом. В этот момент хозяин, с видом не менее грустным, поставил на стол бочонок с каким-то пойлом. Мясники прошли мимо, отодвинув от небольшой стойки всех посетителей, в том числе Дайна и Рыжего. Детектив заметил, как Рыжий вновь полез в карман за ножом. «Не глупи. Если хочешь, я убью их всех. Сейчас». И Дайн вытащил какую-то колбу из кармана. Рыжий долго смотрел на мясников, словно взвешивая варианты, а потом, немного протрезвев, поглядел на детектива. «И что ты за чудище такое, Дайн? Ладно, подчапали от седова лопасть мне в полость». Он бросил на стол пару либр, которые тут же исчезли в перчатке одного из мясников, и пошел к выходу. Дайн последовал за ним. Час спустя Дайн и Рыжий, уже пришедший в себя, спустились на 2 яруса ниже и по покрытой разной органической грязью лестнице вошли в подвал, над которым красовалась вывеска «Котельная номер 17». «Это же притон. Я тут консультировал». «Ага, тут они и есть, бросать-кромсать». После легкого обыска их пустили в прокуренное, слабо освещенное зеленоватым антарным светом помещение бывшей котельной, превращенной в иное заведение. Тут и там за грязными занавесками суетились плохо одетые девушки и располагались клиенты абсолютно разного типа. «Вон они, в конце коридора». Рыжий указал на 2 одинаковых столичников, которые по пояс голые валялись на диване и передавали друг другу стеклянную трубку с булькающей в ней зеленоватой жижей. «Они что, братья?» «Нет, но всеми силами пытаются делать вид. Томас и Ваник Глоссбейны. Реальных их фамилий не знаю». «И что в них такого особенного?» «Бывшие спецы из Первого кольца. Исполнители, парашу им в кашу, дивизия по химконтролю. Короче, борьба с наркотиками». «Ну, я погляжу, борьба активно продолжается», — сказал Дайн, глядя, как один из мужчин заполняет трубку новой порцией зеленого варева. «Их уволили, и они стали скитаться. Кувалда много раз их нанимал, чтобы ездить в Первое, но в банде они никогда официально не были». «За что их уволили? И почему не были?» «Уволили, потому что они крали столько, сколько из себя начальство не позволяло. а в банде не были, потому что наркоманы. Кувалда их на нас не переносил. Хм, а зря. Я вот наркоманов люблю. И Дайн смело зашагал вперед. Остановившись перед Глоссбейнами, он поставил саквояж на стол, сбивая стакан с дешевым пойлом. Господа, я хочу нанять вас. Один из так называемых братьев поднял взгляд на детектива, и Дайн внимательно его изучил. Высокий, широкоплечий мужчина с низким лбом, светлыми волосами и легкой щетиной, с отличным телосложением бойца и наркотически опустошенным взглядом. Судя по коже лица, белкам, глаз и пальцам, господа Глоссбейны были искушенными борцами с различными наркотиками. «Уползи! Мешаешь!» Один из братьев протянул руку, чтобы взять новую порцию зеленого наполнителя. Но Дайн опередил его и подхватил капсулу. «Мятный паровник. Редкостная дрянь, да еще и некачественная. Приход недолгий, слабый, головная боль и сухость во рту, как расплата за цену. Дешево и очень сердито». «Тебе кости посчитать, сука?» «В моем организме 212 костей, из них около 30 искусственные. Так, кто из вас Томас, а кто Ваник?» В следующий миг Дайн упал на пол от жесткого удара в грудь. «Я Томас», — сказал ударивший и под смех второго встал. Дайн тоже поднялся, не меняясь в лице. «Ладно, давайте так. Мне нужны люди для охраны, с криминальным прошлым и знающие первое кольцо. Вы идеально подходите, и я хочу нанять вас, несмотря на ожидаемую реакцию человека под паровником». С этими словами Дайн разбил капсулу с наркотиком. Ваник тоже медленно поднялся. «Заплати, или я тебя убью». «У меня пока нет денег, но есть кое-что получше». И Дайн поставил на стол кофр с медицинскими шприцами и одну колбу с прозрачной жидкостью. «Сейчас вы можете снова меня ударить. Но если после этого вы передумаете...» Дайн указал на колбу и подвинул ее к братьям. «И войдете в кафе напротив, где я буду вас ждать, то мы заключим договор. А ради справедливости я в тот же миг отвечу вам таким же ударом, по одному на брата. Идет?» Оба Глоссбейна подошли к Дайну. «Еще раз откроешь свой рот, и я его сломаю!» «Тогда я жду в кафе». «Уже почти час прошел. С чего ты вообще взял, что они придут?» — спросил Рыжий, сидя в дальнем углу дешевого кафе. «Потому что они наркоманы». Дайн прикладывал к лицу химбинт и сплевывал кровь, а заодно что-то писал на колбах с веществом. «И потому что я угостил их препаратом высшего качества. Его называют старый декан. Фирменная ширва последних курсов Гафихта. Мгновенное привыкание. Никакой грязи. К тому же я его слегка усовершенствовал. Правда, через полгода сердце просто откажет. Но мне они так долго не нужны». «Они избили тебя, Дайн, как шавку. Челюсть вон и глаз». «Не привыкать. Боль ничего не значит. К тому же глаз я сам себе изувечил. Случайно. В порядке эксперимента». Дверь открылась, и Глоссбейны вошли в кафе. Лица у них были довольные и наглые. Дайн, словно этого и ожидав, поманил их и встал, когда они подошли. «Довольны, господа?» «Что это за дрянь?» «Мой фирменный рецепт. Готов платить им и деньгами по двойной таксе, когда они у меня появятся». Так называемые братья переглянулись. «А что нужно?» «Носить вещи, бить лица, рассказывать мне, что и где расположено в первом кольце. И охранять меня от таких, как вы». «А что нам мешает утащить тебя к себе в подвал, запереть и заставить варить эту дрянь для нас, пока не умрешь?» «Пока вы не умрете». «Чё?» «Пока не умрете вы. Стоит мне хоть что-то поменять в формуле, и вы...» «Да, да, ясно. Вот не знаю, братец, что мне больше нравится. Работать на этого урода или хлопнуть его прямо сейчас?» «Я не люблю наглых сопляков. Он приходит, ведет себя как древний и хочет, чтобы мы шопой ему вылезли, да еще и улыбались. Давай его уроем». «Осади. Слышь, у тебя еще есть эта дрянь с собой?» «Да, 3 дозы». «Да, вот это сейчас была ошибка». Томас схватил Дайна и прижал его к стене, не стесняясь посетителей кафе. А Ваник вытащил из саквояжа оставшиеся порции старого декана. «А теперь извинись, или тебе все твои 220 костей придется на искусственные поменять». «212. И теперь моих ударов будет не по одному, а по 4. За каждую дозу вещества». Тупой дебил.